475. Урусвати знает, что иногда даже крупнейшие деятели кончали слабоумием. Можно тому указать исторические примеры. Люди совершенно не могут понять, что ум великий может как-то испариться. Врачи приписывают такое явление некоторым болезням или переутомлению под давлением необычных работ. Но, как всегда, при этом забывают главную причину. Деятель, особо выдающийся, подвергается неимоверным нападениям. Не следует думать, что такие бесчисленные злобные стрелы не приносят вреда. Они не только наносят психические ранения, но, пересекая ауру, они производят несносные вибрации. При защитных ударах происходит ярая битва, но центр ее остается как бы в смерче. Советуем при таких нападениях по возможности менять место жительства. Может показаться невероятным, но вражеские посылки не могут скоро овладеть новым местом. Так и в исторических примерах многое бы изменилось, если бы деятели спешили переменить местонахождение. Но нелегко переменить место и покинуть битву за благо. Никто не согласится как бы отступить и предоставить врагу торжествовать. Никто из окружающих не поймет мудрость решения и обвинит в трусости. Так Аполлоний Тианский не раз был обвиняем в предательстве и изменчивости, когда он чувствовал необходимость запастись новыми силами в дальних странах. Мыслитель говорил: «Великий отец народа Перикл был расстрелян ядовитыми стрелами. Он не прикрылся щитом, хотя щит есть необходимая часть вооружения».